Глава 24. Сила жажды крови. Несравненный Марс с грохотом упал на землю. В последний момент, перед тем, как замереть, на его лице, очевидно, проявилось дикое недовольство. Он не мог даже представить, что все закончится таким образом. Будто по команде лес вокруг них затих, там воцарилась атмосфера ужаса. Это же Марс. Как его можно было вынести с одного удара? Ван Джен выпрямился и подозвал Джан Джуня. «Помоги мне с ним!» Д'Артаньянец сразу же подошел и поднял Марса. Теперь в его взгляде, обращенном на Ван Джена, читалось не просто уважение, а преклонение. Он смог прочувствовать вес Марса и всю силу, что сокрыто в его теле. Как это возможно? Марс еще даже не успел проявить себя, как его отправили в нокаут с одного удара. Любой мастер, особенно такой, что достиг уровня Марса, столкнувшись с кризисной ситуацией, способен мгновенно сдетонировать всей силой, и чем опаснее ситуация, тем более вероятен такой исход. Но неужели скорости изменения атаки Ван Джена вышли за рамки инстинктов этого абиданца? Как только происходит такая ситуация, сразу же становится ясно, что один из противников на ранг выше другого. Значит, ранг Ван Джена выше, чем у Марса? Если это правда, то кто из участников SIG сможет остановить Ван Джена? На интуитивном уровне Джан Джун чувствовал, что между этими двумя определенно не такая уж и большая разница, и даже если допустить, что Ван Джен сильнее, то только в допустимых рамках. Но как тогда такое может быть? Что только что произошло? Джан Джун не знал ответа на эти вопросы. Очевидно, что с его уровнем эта загадка ему не по силам. Арагон, немного помолчав, исчез среди деревьев. Ему тоже было необходимо продумать все произошедшее. Из-за проблем с видимостью и расстоянием он не смог рассмотреть последнюю атаку. Неужели это уловка Марса? Обычно такое вряд ли возможно. По отношению к чужим абиданцы ведут себя довольно солидарно. Проще говоря, если Марс не согласился бы помочь ему с его делом касательно заполучения принцессы, то мешать подобным образом он бы точно не стал. Тем не менее, не разобравшись в произошедшем, Арагон не мог поступать так, как ему захочется. «Ван Джен, Марс, он...» Ван Джен улыбнулся, будто ничего не произошло, и вернулся на свое место. «Дай ему немного отдохнуть. Часов через 5-6 он сам придет в себя». Джан Джун кивнул. «Почему на Марсе нет ни единой раны?» Точнее говоря, похоже, что у него появилась только красная точка на груди. Что за чертовщина? Находящиеся в наблюдательный боул Линь Хун и Шалабуда тоже замолкли. «Повторите замедленно последний кусок», — сказал Шалабуда, и стоящий рядом с ним работник сразу же бросился выполнять. В принципе, с помощью системы Ока Бога было прекрасно видно весь бой, вот только последняя атака Ван Джена оказалась слишком стремительной для человеческого глаза. Среди них троих самым осведомленным в боевых искусствах, пожалуй, можно было назвать Шалабуду, но и он не осмеливался делать поспешные выводы. На правом мониторе вывели интересующий фрагмент в замедленной съемке. И Марс, и Ван Джен оба приготовились к атаке. У Марса просто первоклассная скорость выброса силы. Пытаться использовать против него в таком столкновении какие-то уловки и проворность – это смелость, граничащая с дуростью. Победителя должна была определить мощь и скорость удара. Марс атаковал правым кулаком, выставив перед собой для защиты согнутую в локте левую руку. Он не собирался уклоняться от горного обвала Ван Джена, наоборот, он хотел проверить мощь этого приема. Видимо, был абсолютно уверен, что горным обвалом его не вырубить. Однако после того, как Ван Джен чуть пригнулся, горного обвала не последовало. Оказавшись рядом, он резко выбросил вперед левую руку, но такая дистанция и... это был палец. Ван Джен ударил Марса одним пальцем. Это было невероятно странное изменение атаки, и Марс мог спокойно уклониться, но он не видел в этом необходимости. В такой ситуации хуже всего что-то судорожно менять, тем более это палец. Он был способен выдержать даже несколько ударов кулаком, чего уж там бояться пальца. Таким образом, Марс был твердо уверен, что он нанесет свой удар, но именно этот палец... Как раз в тот момент картинка на экране размылась. Рабочие предположили, что что-то вышло из строя и торопливо принялись перенастраивать оборудование, но последние кадры так и оставались размытыми. Шалабуда махнул рукой, показывая работникам остановиться. Именно этим пальцем Ван Джен вмиг выключил Марса, заставив его тело застыть. Линь Хун не проронил ни слова, но в его глазах отчетливо читался интерес. С тех пор, как техники развития стали приносить совершенно другие результаты, все передовые военные академии Аслана стали делать упор именно на этом аспекте обучения. Дыхательные техники также вошли в курс Императорской Академии, только пока не получили большой популярности, но даже так он никогда прежде не встречал столь удивительной силы. Боул тоже не мог понять, откуда взялась эта сила. Сосредоточенная в пальце энергия действительно получится более концентрированной, но это не отменяет того факта, что атаковав таким хрупким местом, может ли быть, что эта парочка разыграла весь бой? Конечно же, Боул понимал, что это маловероятно, на самом деле он просто не знал, что еще сказать касательно увиденного. Шалабуда по-прежнему молча смотрел на экран, однако Боул с Линь Хунем отчетливо почувствовали вырывающуюся из его тела внутреннюю энергию. В закрытой комнате даже внезапно поднялся ветер. Но этот ветер быстро стих. Вот что значит мастер. Шалабуда, извиняясь, кивнул головой. «Прошу прощения, я не ожидал встретить на SIG студента такого уровня». «Шалабуда, хватит разводить интригу. Если ты что-то разглядел, говори. Я и так знаю, что мне не тягаться с тобой в этой сфере». Ответил Боул. Этот монорасский генерал никогда не заботился о всей этой демонстративной вежливости, его больше интересовала информация. «По факту Марс проиграл этот бой, как только вступил в него», — произнес Шалабуда. «Марс только думал об убийстве противника, но он не жаждал этого. Это, конечно, хороший стимул, но совсем не равносильный жажде крови. Ван Джен же смог простое намерение преобразовать в сокрушительную силу». Шалабуда нажал на паузу, и на экране Марс смотрел с упрямством, а в глазах Ван Джена сверкала ярость. Можно обмануть противника, но нельзя обмануть самого себя. Марсом двигало желание сражаться, и в таких условиях оптимальный вариант – это непрерывная борьба и совершенствование. Только вот у Ван Джена не было на это времени, поэтому ему пришлось стимулировать себя жаждой убийства, но переключиться на такую сильную эмоцию – это не просто на кнопку нажать. Сам Ван Джен, так же как и Марс, не желал заканчивать этот поединок смертью, но его атака совершенно точно несла в себе дух истребления. Линь Хун нахмурился. «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Ван Джен может вовремя переключаться между простым намерением и желанием убить, и даже так, пылающей жаждой убийства, он может контролировать себя и не доводить дело до конца». Боул тоже подумал об этом. Шалабуда не сводил взгляда со спокойно смотрящего Ван Джена. Он смог научиться спокойно переключаться в такое состояние только в свои 38 лет, когда уже был командиром полка и оставил за своими плечами бесчисленное количество убитых. Такой контроль приходит постепенно, начиная со страха убивать, переходящего в безразличие, потом с течением времени все переоценивается и приходит понимание. Это очень долгий процесс. Но сколько лет этому Ван Джену? 21? А он уже смог достичь этого. В этом плане этот парень на две головы превосходит Марса. Он точно уловил слабое место оппонента и нанес роковой удар. Если бы это было противостояние между намерением и намерением, или же жаждой и жаждой, то Марс вряд ли бы в чем-то уступал Ван Джену. Но здесь было противостояние намерения и желания, и именно это решило исход боя. Вся трудность заключается именно в умении вовремя переключиться. Как и машине для включения нужны зажигания и разогрев, так и человек не может без этого. Разумеется, это было не самым главным. Дух истребления – это всего лишь состояние сознания. Если ты не бог, то ты не убьешь одной лишь мыслью. Именно поэтому Марс остался в живых, Ван Джен просто вновь переключился в конце и не довел силу своего удара до смертоносного пика. Более важным тут был прием, которым он воспользовался. Боул переглянулся с Лань Хуном. Они поняли Шалабуду, но... одним пальцем? Шалабуда помотал головой. «Мне тоже не знаком этот прием. Возможно, это секретная техника землян». На самом деле он знал этот прием, но решил не распространяться об этом. Боул закатил глаза. Он понял, что этот старый лис им что-то недоговаривает, но Линь Хун, кажется, также о чем то догадался. Его тело слегка дрогнуло. «Да что ж это такое? Если он единственный не разберется, то тогда он не заслуживает находиться здесь». И тут он тоже вздрогнул. Это не он не узнал этот прием. А видеосистема не смогла записать момент атаки, и он знает только одну группу людей, способных на это. Их боятся все. Во всех странах ломают голову над тем, чем их удержать и как контролировать. Мастера небесного ранга!